Глава 9. Человек все же не белый медведь. Звезды постепенно угасали, и в небе уже начал пробиваться слабый сероватый свет. Озябший матрос на Марсе не отрывал взор от горизонта. По обе стороны от судна белели массивные грозные льды. Они росли и загораживали путь. Внезапно матрос поднял руку, указывая в направлении носа корабля. «Земля!» — крикнул он. Мое сердце сильно забилось, когда сквозь редкий туман резче и явственнее стали проступать горные вершины, записывал Нансен. Приближалась минута расставания с судном. Шкипер боялся входить во льды. Что делать, если этот страшный белый обруч сожмет мой язон? Говорил он озабоченно. Затем раздались команды. «Подготовить якорь! На лед!» Несколько матросов потянули толстый канат с большим стальным крюком на конце. Как только зацепили за ближайшее нагромождение торосов, затрещал кабестан. Канат натянулся, напрягся. Язон медленно двинулся к гладкой поверхности большого ледяного поля. Заскрипели блоки. Две вместительные шлюпки тяжело опустились на лед. Ни одному из участников экспедиции матросы не дали прикоснуться к поднятым из трюма саням, ящикам и мешкам. «Вы еще вдоволь натаскайтесь», — говорили они осторожно и почтительно, вынося снаряжение на лед. Все свободные от вахты молча стояли на палубе и наблюдали, как полярники спускают на воду шлюпки и ставят в них до отказа нагруженные сани. Молчал и насупившийся шкипер. Он машинально сжимал зубами кончик трубки, не замечая, что она давно уже погасла. Он подозвал боцмана и что-то шепнул ему. По доскам палубы застучали тяжелые ботинки. Минуту спустя повар в белом колпаке вытащил на палубу часть конской туши. «Бросим это в лодку», — распорядился капитан. И в ответ на вопросительный взгляд Нансена добавил: «Ты уж помалкивай, вам пригодится свежее мясо». «И это тоже!» — он указал рукой на два бочонка крепкого пива, которые матросы уже вкатывали в шлюпку. Последние рукопожатия, прощальные слова. Шкипер сам отвязал шлюпку Нансена и сильно толкнул ее от края льдины. Этот жест был красноречивее любых слов. Матросы на палубе сорвали с головы шапки и, прощаясь, кричали изо всех сил. Несколько сильных ударов веслами. Шлюпки, подхваченные течением, отплыли от судна. Настроение превосходное. Большие участки моря свободны ото льда. Поверхность воды гладкая и спокойная, словно на озере. «Все как по маслу. Если и дальше так пойдет, то не сегодня, а завтра доберемся до фьорда Сермелик, а оттуда начнем свою ледовую экспедицию», — радовался Нансен. Внезапно, как это часто бывает на крайнем севере, с чистого голубого неба стал падать снег. Большие мокрые хлопья снега закружились в воздухе, заслонили горизонт. Почти над самыми шлюпками повисли тяжелые облака. Все труднее приходилось людям, отталкивающим глыбы льда, прежде напиравшие на судно. Умолкли разговоры. Перепуганные лопари о чем-то шептались на носу шлюпки. «Может быть, повернуть назад — это плохой знак», — громко произнес, наконец, более смелый из них. Нансен только пожал плечами. Нелегко у него было на сердце. Словно мыльный пузырь лопнула надежда быстро добраться до берега. Уже через 2 часа он понял, что их усилия ни к чему не приведут. Сильное морское течение подхватило обе шлюпки и стало быстро сносить в противоположном направлении. Подбрасываемые расходившейся волной шлюпки потрескивали, постановали, будто жаловались. Свердруп первым вытащил свою шлюпку на обломок льдины. Нансен попытался последовать его примеру. Вспененное море уже ревело. Обломки льда кружились возле шлюпки, носились по морю, будто втянутые в какой-то дьявольский танец. То и дело бились о борт. Наконец, отогнанные сильным порывом ветра, они исчезли так же быстро, как и появились. На крутом, обрывистом берегу можно было уже простым глазом различить острые вершины скал, висящих над самой водой. Сразу после высадки горячий шоколад подбадривал Нансен замерзших товарищей. Ему хотелось достигнуть берега, пока не появилось какое-нибудь новое препятствие. Но стоило об этом подумать, как разогнавшийся на волнах обломок льдины, острым, как бритва, краем, пробил борт его шлюпки. Трое путешественников, гребя, что было сил, еле успели добраться до льдины побольше, втащить шлюпку и разгрузить ее. Ни в коем случае нельзя промочить мешки с продуктами. Свердруп, не раздумывая, разбил один бочонок с пивом и искусно заделал пробойну. Но несколько часов, потраченных на ремонт шлюпки, не так-то легко было наверстать. Вокруг льдины вновь появился мелкобитый лед. Серая мгла закрыла горизонт. Лишь на минуты сквозь нее просвечивали страшные белые квадраты ледяных полей. Заморосил мелкий надоедливый дождь. Вокруг еще более темнело. «Поставим здесь палатку», — решил Нансен. Дождь продолжался целую ночь. Всю ночь и все утро люди, сменяя друг друга, несли дежурство. Когда же, наконец, морское течение отгонит от льдины эти обломки, забившие подходы к берегу? День прошел в ожидании. «Делать нечего, друзья, идем дальше. Нам нужно наверстать потерянное время», — говорит Нансен после долгого раздумья. Но не отзвучали еще слова команды, как поднялся штормовой ветер. Льдина закачалась, задрожала. Грохот волн заглушил шум ветра. Люди с трудом смогли втащить обратно на льдину обе шлюпки. Прижавшись друг к другу, лежали они в спальных мешках, прислушиваясь к хаосу звуков, и подсознательно ожидали крика дежурного. «Льдина треснула!» В конце концов усталость преодолела страх, и они начали засыпать. Только Свердруп остался на дежурстве. «Не буди нас!» «Разве если придется спасаться?» — предупредил его Нансен, который сам еле держался на ногах и мечтал лишь о том, чтобы отоспаться –